Глава 8. Что бы ни случилось, солдат должен быть тепло одет и сытно накормлен. Фридрих II, король Пруссии. Место действия – Ватикан. Время действия – октябрь 1598 года. Климент VIII, папа Римский. Сторонники Лютера снова хотят взять реванш в борьбе с католиками. На кону все германские княжества. Протестантский север против католического юга. Я хорошо знаю те места. Был папским легатом в Речи Посполитой. Нужно готовиться к большой войне. Время еще есть. Север слаб, и нам будет нужно первыми нанести удар. Хорошо бы найти сильного союзника. Католическая Франция ненадежна, их король меняет веру как любовниц. То он протестант, то католик, то снова протестант, то снова католик. Веры ему нет. Хорошо, что король Речи Посполитой крепок в служении истинной вере. Нужно помочь ему в борьбе за Швецию. Там Курляндия нуждается в зачистке от схизматиков, но пока их трогать не будем. Сначала шведов убрать из Эстляндии, а кетлерам нужно бросить кость, чтобы не переметнулись, разрешить им арендовать в новом свете испанские земли. Посадим их на крючок, а потом назад отберем, если что. Вот с Московией мы прошляпили. Была хорошая возможность посадить на престол кого-нибудь из близких нам людей. Борис Годунов слишком хитер. Нам бы кого-нибудь попроще. Марью Старицкую или еще кого. Уж мы бы тогда из Москвы все соки вытянули, а то они по количеству земель уже с Испанской империей сравнимы. И все дальше прут в Сибирь. Так и до Китая доберутся. Нужно иезуитов в Московию послать. Пусть присмотрят человечка на престол. А то вдруг царь Борис помрет, а за ним и его наследник. Вот тут-то наш человек и пригодится. Убивать неугодных нам королей и царей мы не будем, но будем подстрекать народ к убийству. Убийство. Что-то там было про русского царевича Дмитрия, убитого в Угличе. Наш человек тогда узнал от кормилицы царевича Арины Тучковой, что после переезда в Углич ребенка подменили. Мать боялась за жизнь сына и отдала его на воспитание каким-то своим знакомым. А на его место взяли другого малыша, который и погиб в Угличе. Но мать все отрицала, а кормилицу замучили насмерть царские палачи. Ребенка царевича на Руси тогда не нашли и успокоились. Была версия, что это люди бывшего царя Семена Бекбулатовича переправили царевича в княжество Литовское. Но зацепок не нашли. Все, кто помогал бежать, сгинули. Нужно найти настоящего царевича. Его нянька припомнила, что у того была бородавка на носу у правого глаза. Пусть соглядатые поищут в Речи Посполитой парня лет 15 с такой приметой. Если найдут, то держись, российский престол. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – ноябрь 1598 года. Альбрехт Вайс, дед попаданца. «Сегодня почти вся наша большая семья в сборе. Не хватает только моего старшего сына, что остался в Ростоке, и младшего, что ходит по океану на своем флейте. Даже дочь Дора приехала с мужем из Риги. Ей, наверное, весной рожать». Что ж, не прервется род Ульрихов. Мы с ними в меховой компании за главных, почти половина общей доли. За этот год мы с местными ремесленниками и купцами открыли почти десяток мануфактур. Сукно, стекло, зеркала, кирпич, парусина, мушкеты, пушки и много еще чего теперь мы выпускаем и продаем в Курляндии, в Речи Посполитой, Российском царстве, в Европе и за океаном. В моих личных планах верфь в России построить. Мой несостоявшийся зятек Вильгельм Кетлер про Воронеж говорил, мол, как только границу в Диком поле отодвинем южнее, то и строить можно. Я здесь на каждом флейте не одну сотню талеров зарабатываю, но заказов все меньше. И так за 2 года почти 30 флейтов срубили, а голландцы с 10 новых верфей поставили. Вот и нет у нас заказов. А России каждый год десятки кораблей на реках нужны. Это ж золотое дно. Мой умный внук Виктор из чего удумал? Чтобы все на одном языке говорили. Эсперанто. А то у нас в компании работают капитаны и моряки со всей Европы. 20 разных языков, а может и поболее. А так полгода поучит, и даже самый тупой на эсперанто заговорит. Самый что ни на есть тупой. Место действия – Москва. Время действия – декабрь 1598 года. Борис Годунов, царь российский. Хорошие новости пришли из Швеции от моего друга Карла. Польского короля окончательно низложили. Теперь Карл станет королем и заключит с нами официальный договор. Мы им зерно, соль, пеньку и сало, а они нам медь и железо. Оружейные мануфактуры под Тулой поставит меховая компания. Они серу под Самарой стали добывать. Часть себе в Курляндию отвозят, а часть здесь используют. Мы на паях открыли пороховые мануфактуры в Казани и под Коломной. Селитряницы в каждой волости теперь на учете. Дошли до меня слухи, что Папа Римский направит в Москву своих людей. Будут склонять кунии, как в Речи Посполитой. Ругаться мне с католиками не с руки, слишком планы у меня великие. Хоть у Папы Римского нет ни одной пехотной терции, но, по его слову, сотни тысяч католиков пойдут в крестовый поход на врагов его веры. Война же мне не нужна, мир нужен, хотя бы лет 10-15. Россия окрепнет, и никакому ворогу ее не сломить. А для этого пишу указы новые, шлю на юг новых воевод, чтобы уняли там казачью вольницу. Всех служилых людей к полкам будут приписывать, обучать строю и огненному бою. Все, кончилась казачья воля, хватит жить набегами и грабежом. По мне лучше пусть небольшое жалование, но честное. Чую, не все будут рады такому. Многие на сечь уйдут, чтобы и дальше разбойничать. А мне порядок нужен и на севере, и на юге. А меховой компании поручу, чтобы придумали, как грузы с Балтики можно было быстро до Урала довозить. Придумают. Немчура она такая. Место действия – Москва. Время действия – январь 1599 года. Иов, первый патриарх московский. Большое видится на расстоянии. Помнится, был я во многом не согласен с царем нашим Иваном Васильевичем. Он хоть и сделал меня архимандритом и из Твери к Москве поближе перевел, но все равно многое мне казалось слишком жестоким, даже ужасным. Но послушал я людей, побывавших в европейских университетах, говоривших про отцов католической церкви, и понял, что все у нас было не так уж и ужасно. Цивилизованная Европа? Варфоломеевская ночь в Париже, испанская ярость в Антверпене. Такое в голове не укладывается. А про пап римских что рассказывают? Мол, эти живые наместники Бога на земле такую дичь творили, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Подкуп кардиналов на выборах — обычное дело. Римский папа мог назначить кардиналом своим заместителем своего сына. Да-да, несмотря на обет безбрачия, у главных отцов церкви были дети от любовниц. Все мы грешны. А еще некоторые папы римские были искусными отравителями. Или их слуги, которых прозвали аптекарями сатаны. Среди пап были и такие, что в прошлом были пиратами или палачами. И ничего. Святой престол и не такое видел. Изнасилование монашек, содомия тоже на счету римских пап. Торговля бумагами на отпущение грехов, как прошлых, так и будущих, полный набор. И вот с людьми такой церкви нам нужно объединиться? Для чего? Чтобы стать умнее в их университетах? Эхе-хе. Умным стать, конечно, неплохо, но вот подчиняться таким вовсе не святым папам как-то не очень. Ну, для начала просто примем римских посланников и начнем разговоры о вере. Можно год говорить, два, три, а там, глядишь, и уедут. Место действия – Амстердам, Голландия. Время действия – февраль 1599 года. Герит Питер Бикер, богатый голландский купец. Я был в Виндаве, видел верфь и школу ландскнехтов. С нуля за 2 года было построено почти 30 крупных и мелких кораблей. Меховая компания закрепилась на торговых путях в Новый Свет. Матросы и солдаты набирались во всех северных портах от Плимута до Ревеля. За меховой компанией большое будущее. Именно поэтому наша купеческая семья заключила с нею договор о сотрудничестве. Я хочу в Голландии тоже создать большую торговую компанию. Назову ее Ост-Индской. Будем ходить в теплые моря на острова пряностей. Меховая компания нам на начальном этапе должна будет очень помочь. А потом посмотрим. Место действия – форт Батон-Руж, река Миссисипи. Время действия – март 1599 года. Самуэль де Шамплен, командующий гарнизоном форта. К устью реки наш отряд прибыл на военном галеоне «Ревенш», который меховая компания купила в Англии для защиты своих караванов. Флейты были весьма уязвимы для быстрых пиратских бригантин. Нападений пока не было, но береженого Бог бережет. На баркасах каравана мы поднялись высоко вверх по течению, и на изгибе широкой реки, напротив длинного острова, мы решили ставить форт. Рядом был лес, и чернокожие с утра до ночи носили бревна и ставили их в чистокол под присмотром моих солдат и поселенцев. Моя семья всегда была связана с морем. А меня вот больше тянут неизведанные земли. Год назад я нанялся на офицерское жалование в меховую компанию. У меня уже был опыт командования гарнизоном форта, причем во время военных действий. Сейчас моя задача — оборонять форт «Красная палка», который я на французский манер назвал «Батон-Руж». По велению меховой компании поселение заложили в нескольких днях пути на веслах вверх по течению. Это делалось для того, чтобы пираты не добрались бы с легкостью до селения. Было замечено, что рыцари моря грабят только те поселения Нового Света, до которых им легко дотянуться. Рядом с морским берегом. В далекий поход их может сподвигнуть только добыча из множества сундуков с золотом и серебром. Так что на первых порах разбойники нам не грозят. Я установил контакт с вождем племени Белокси. Мы уже сходили с ними в совместный военный поход против другого племени. Победили и привели в наш поселок 50 рабынь. Защитникам форта тоже нужны женщины. Но влекут меня неведомые земли, поэтому мы на баркасе с парусом за месяц обследовали некоторые речные земли. Проводник из местных что-то пояснял нам. Как я понял, индейцы племен Натчес и Таэнца готовы к миновой торговле. За стеклянные бусы и нож они готовы давать нам что-то съедобное. Причем съедобным они считают сердце и печень врага, которые съедают при жертвоприношении. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – апрель 1599 года. Семен – слуга попаданца Виктора Вайса. Недавно моему барину Виктору исполнилось 7 лет. Он ведет себя как взрослый и совсем редко играет с другими детьми. По утрам он делает зарядку и меня заставляет, потом бегает по берегу со своими следопытами. Затем они берут палки и начинают делать шаги, чтобы нанести укол. Виктор говорит, что прежде чем фехтовать, нужно научиться подходить и отходить от противника. Днем он либо идет в школу со своими следопытами, либо в меховую компанию с дядькой Иваном. Дядька многому учит Виктора, и не только хорошему. Рассказывает ему и Кире про горилку, полугар, заморские вина. Если Виктор спокойно реагирует на слова дядьки, то рыжая бестия тут же начинает показывать, какая бы у нее была пьяная походка. Благородные девочки так себя не ведут. А еще дядька Иван вспоминает про свою юность на Дону, про первую турчанку, что привез домой из похода, как он целовал и миловал ее, и как плакал, когда она умерла, рожая ребенка. Кира тогда рыдала, как сумасшедшая. «Ну скажите, разве можно так горевать о незнакомом человеке?» Эта юная барыня и меня заставила рассказать про войну. Ну, воевал-то я недолго. Был в Ливонскую в стрелецкой сотне при Полоцкой крепости. Участвовал в стычках с поляками, даже шрам получил. Но вот однажды меня взяли в плен и повели в Ригу, а я сбежал. Пристроился в рыбацкой деревне к вдовушке, ловил рыбу в Доугаве, собирал мед, клал печи. Вот из-за печи меня и поймали. Местный помещик, которому я печь делал, велел проверить, кто я такой. Тут-то все и вскрылось. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – май 1599 года. Лупольд фон Ведель, начальник школы ландскнехтов. Нашему герцогу Фридриху поступило распоряжение от короля из Варшавы готовиться к войне со шведами. Это только запорожцы могут за день в набег собраться. Тут нужно с чувством, с толком, с расстановкой. Орднунг мус зейн, немецкое, должен быть порядок. Если не собрать припасов в достатке, то солдаты будут грабить местных. Местные возьмутся за вилы и начнут грабить наши обозы. Непорядок. Еды для солдат и фуража для лошадей на войне всегда не хватает. Ушлые поставщики воруют, командиры тоже не остаются в накладе. До солдат и до лошадей хорошо, если половина положенного доходит. Через пару месяцев боев и солдаты еле ноги передвигают, и лошади. А еще болезни. Они выкашивают полки сильнее, чем неприятельская картечь. Герцог хочет ввести должность лекаря и двух помощников в каждом батальоне, чтобы сразу начинали лечить заболевших. Виктор Вайс, молодой господин, сказал, что при каждом лагере должны быть отхожие места, что воду из реки нужно кипятить в котлах, прежде чем заливать во фляги. А еще нельзя есть плохо прожаренное мясо и рыбу. Умный мальчик. Герцог заказал 500 солдат к зиме подготовить. Деньги на мушкеты и пики выделил. Я предложил для каждого бойца купить защитный комплект. Каска, кираса и юбка. Из самого простого железа, но сабельные удары пулю на излете держит. Меховая компания для своих офицеров и первой полусотни солдат такие доспехи заказала. Но герцог, прикинув, во сколько это обойдется, сказал, что тягеляя, набитого пухом рогоза, для защиты солдат будет достаточно. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – июнь 1599 года. Виктор Вайс, попаданец. После тренировки я со следопытами пойду на рыбалку. Нельзя все время заниматься взрослыми делами. Нужно и с друзьями время проводить. Последняя пара в борьбе – Молот и Кира. Так-то сын кузнеца повыше и потяжелее, но на войне противника под свой вес и рост не ищут. Бейся, с кем придется. Илька хорохорилась и подзадоривала молота, чтобы в штаны не наложил. Парням нравились все ее представления. Цирк, да и только. Сын кузнеца исхитрился сразу захватить Киру в железные тиски. Тогда эта рыжая фурия, недолго думая, заехала ему коленом по яйцам, как учил дядька Иван. Громила рухнул на землю и, свернувшись калачиком, ловил воздух ртом, но почему-то не мог поймать. Килька поначалу испугалась, что убила его, но как только молот заскулил, пришла в себя и стала подходить ко всем любителям полапать ее за задницу и за яблочки. Показывала на недобитка и говорила: «Так будет с каждым». Сын коновода Мамай во время рыбалки рассказал, как вчера из хозяйской конюшни двух кобыл украли. Конюх в речном трактире напился и заснул ночью, а конокрады нацарапали на двери конюшни: «Барин, не наказывай пса, он лаял на нас». За час наловили окушков-полосатиков. Двое парней с гордостью тащат на господскую кухню полную корзину рыбы. Хватит на хозяйский стол, и слугам достанется. Мое удилище понесет дочка лекарки. Я собственноручно готовлю орудие ловли из елки или из ореха. Только грузило из свинца нужно, леса из конского волоса жеребца, это важно, и крючок из железа. Поплавки я из птичьих перьев делаю, но можно и из дерева. На приманку черви или разбухшее зерно. Увидев нас, к окончанию рыбалки ребятня из деревни набежала. Это они на Киру пришли посмотреть. Она любит вывернуть эдакое. Предчувствия меня не обманули. Собрав вокруг себя следопытов и сочувствующих, Кира помахала на реку руками, как колдунья, и громко прокричала: «Бамбара, чуфара, лорики, йорики! Я сестра Гудвина, великого и ужасного! Призываю водного духа! Ловись, рыбка, большая и маленькая!» Делает последний заброс. Я смотал лесу и собрался уходить. Тут слышу взволнованный голос Киры, обращенный к моему слуге. «Быстрее, Степа, быстрее! У меня, наверное, налим клюнул!» Килька картавит, когда волнуется. В итоге она не налима поймала, а двухфунтовую щучку. Была бы щука покрупнее, перекусила бы лесу, а у той еще зубы не отросли. Кира идет в окружение деревенских парней, которых она с моей подачи называет своими оруженосцами и рыцарями. А те и рады. Эх, красивая девка вырастет. Будет господам головы кружить, как пить дать. Уж такой у нее характер. Всегда и везде быть первой.